Как же совмещается наука и ложь? — Тогда это не наука, — возразил аспирант-кристаллограф. — Нет, наука, но, так сказать, низшего уровня, принимаемая за высший. У нас в геологии пошло много таких, например, работ. Молодой и честолюбивый начинающий исследователь, попав в какой-нибудь новый район, делает там наблюдения, противоречащие, скажем, моим выводам. Немедля публикуется статья, где он пишет, что поскольку его наблюдение противоречит Андрееву, то все заключения Андреева о том-то и том-то неверны. Это подхватывается, цитируется. И никому из торопык невдомек, что андреевские выводы сделаны на материале несравненно более широком. Если уж меня опровергать, то только на основании такого же, если не большего, числа наблюдений, а то мало толку для науки. Куда как полезнее просто опубликовать свое маленькое наблюдение и честно сказать, что случай пока единичный, противоречит схеме Андреева, но надо накопить еще много подобного материала. «Хочется стать поскорее большим ученым», — рассмеялся аспирант. «По-моему, еще хуже, когда выдумывают свою схему и начинают подгонять под нее факты, искажая, обманывая и передергивая. Своих научных противников они всячески шельмуют, обливают грязью, обвиняют в тупоумии и подлогах». «А знают ли, уважаемые граждане, молодые и постарше, — вдруг поднялась со своего места Рита, — что сегодня нашему высокочтимому мастеру пяти видов спорта, Симе Металлиной, исполняется 12 лет, следовательно, день рождения? Ого, сколько-сколько! — послышались веселые возгласы. — Я же сказала 12. Так же, как и всем женщинам после 19 лет. Сима, милая, я знаю, как мне достанется, но я не смогла устоять перед искушением сделать тебе сюрприз. Мы его давно готовили». «Кто мы?» — спросил Андреев. «Ну, скажем, ученицы Симы и, скажем, их мальчики, потому что без мужской техники, увы, не обойтись». В длинной и узкой неудобной комнате Андреева уже хлопотали двое молодых людей из Ритиного отряда. Один налаживал узкопленочный кинопроектор, а другой в позе часового стоял у раскрытого и выключенного магнитофона. «Это может быть и сюрприз, но не вижу подарка», — воскликнул Андреев. «Подарок здесь». Рита коснулась проектора. «Да успокойся же, папа. Сейчас все объяснится. Прошу занимать места. Тушите свет. Геннадий, действуй».